ты расследовала преступление. Ты это понимаешь? Быстрее, чем жандармерия!» — сказала Элен. Ирен не ответила. Ей действительно нравилось разгадывать тайны, и у нее действительно это неплохо получалось. Но этим открытием она решила пока ни с кем не делиться, еще толком не зная, что с ним делать. Работа риэлтора все же пока самая удобная и спокойная для меня. К тому же она меня кормит. Так что пока продолжу продавать свои домики, как сказала Вансинь. А там посмотрим. «Может, и мне придется стать риэлтором», — пожаловалась Даша. «Густаво принес в суд фотки, где я с тренером по теннису». «О, господи, нет! Даша, ты спала с тренером по теннису? Имея богатого мужа, спать с мальчиком-тренером — это так глупо! Только не говори, что ты это делала! Фу!» Элен даже поморщилась. «Один раз. Это было один раз. И Густаво сам толкнул меня в объятия другого. Он вел себя ужасно мерзко в тот день». «И что теперь?» — спросила Ирен. «Мой адвокат говорит, что из-за этого распадается вся линия защиты. Наш главный аргумент, что он мне изменял, а я бедная и несчастная. А теперь это не сработает». «Ты ничего не получишь?» «Не знаю, Ирен. Если честно, я боюсь. Я просто не знаю, как буду жить. Я не умею быть бедной». «Падение принцессы. Придется пересесть с Феррари на автобус», — фыркнула Элен. «Давай, смейся. Выскажи мне все, что обо мне думаешь». «Девочки, вы чего? В мире и так полно говна, а вы хотите еще между собой перессориться? Элен, перестань ее донимать». «Ого! Ирен сказала слово «говно»? Где-то рак на горе свистнул? Наша девочка и впрямь меняется». «Так что ты собираешься делать? Срочно искать нового мужа?» «Я не уверена, что кому-то нужна. История с Киллианом показала мне, что я просто жалкая, стареющая содержанка. Зачем я мужчине, если есть сотня молодых красоток?» «Даша», — Ирен говорила очень серьезно, — «прошу, послушай, ты сейчас еще маленькая, да-да, не смейся. Средняя продолжительность жизни в среднем около 80 лет. У тебя впереди почти 40 лет жизни, 4 десятка лет. Это очень много. Ты можешь сделать со своей жизнью все, что захочешь. Ты можешь начать что угодно и добиться успеха. Можешь найти такой путь, где тебе не нужно будет никому заглядывать в рот и предлагать себя». У Даши на глазах выступили слезы. Ирен взяла ее за руку и продолжила. «Согласись, время летит очень быстро, и ситуация с Густаво или Киллианом может повториться. А в 50 лет так же бегать по свиданиям и искать себе мужа, ничего из себя не представляя, будет уже не очень... не очень». Ирен пыталась подобрать слово. «Она хочет сказать, что ты будешь выглядеть как престарелая проститутка, как та, которая со скидкой». «Никто не хочет быть неудачником. Это происходит только, когда у тебя нет плана», — задумчиво произнесла Даша. «Так вот, у меня нет плана, Ирен. Я абсолютно не знаю, что мне делать. Я должна как-то выбиться обратно в люди и иметь все, что имела, иначе я просто сойду с ума». «Мы что-нибудь придумаем. Я поддержу тебя». «Я старше тебя на 10 лет, Ирен. Что я могу? У меня ни образования, ничего. Я умею только тратить деньги и пить вино». «Ну вот, уже хорошо. Ты можешь стать сомелье и помогать другим тратить деньги на вино». «Ты хорошая, Ирен», — Даша обняла подругу. «Спасибо. Это что такое?» У Ирен снова зазвонил телефон. «Это клиентка. Я продаю ей крошечные квартирки с выходом на крышу, и она захотела привезти наличные прямо в офис. Я весь день пытаюсь объяснить ей, что если она хочет оплатить наличными, то привозить их нужно не мне, а в банк, и к тому же прихватив справку о происхождении этих денег. Но она выдумывает какие-то мутные схемы и достает меня дурацкими вопросами». Элен показала на окно. «Нет-нет! Это что такое?» По дороге ехал автомобиль, полностью нагруженный цветами и украшенный, словно платформа на карнавале. Затем он медленно свернул к дому Ирен и остановился. «О, мой бог! Это он! Это он!» Элен затрясла руками от восторга. «Он хочет попросить прощения! Если ты ему откажешь, я убью тебя, Ирен, так и знай!» Через мгновение в дверь позвонили. На пороге стоял Марат. «Один вопрос. Да или нет? Если скажешь «нет», я тебя больше не потревожу. Если скажешь «да», на нашем пути будет еще сотня преград. Обещаю. Но со своей стороны я постараюсь все преодолеть. Слово за тобой. Итак, вопрос. Ты выйдешь за меня?» Ирен приоткрыла рот от удивления, не зная, как вести себя в такой ситуации. «О да, забыл сказать главное. Я тебя люблю. Очень. Так что, выйдешь за меня?» «Если она скажет «нет», я помогу тебе ее убить», — тихонько сказала Даша. «Да», — наконец выдавила Ирен. «Уф, я боялся, что ты откажешь». Марат поцеловал ее и крепко обнял.